Номер 29. Война и девочки. Уважаемый Владимир Владимирович, вы уже знаете об этих неприятностях. Масхадов объявил нам перемирие, а Басаев объявил нам, что он жив. Не знаю, что хуже. Согласитесь, нахальство ужасное. Объявлять перемирие России – это же все равно, что объявлять нам войну, потому что объявлять перемирие может только тот, кто ведет войну. Считается, будто мир хорошо. Хотя, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, хорошо не для всех. Не для генералов, не для тех, кто пилит бюджет восстановления, не для сына героя Кадырова, который сын тоже герой, и не для его гвардии героев-кадыровцев. В общем, кому война, а кому мать родна. На днях показали по вашим телеканалам, как дочь вашего друга и учителя Ксюша Собчак, которую в печати с излишней, на мой взгляд, вольностью называют профессиональной содержанкой. Короче, показали, как Ксюша и ваш герой, в смысле вами награжденный, Рамзан Кадыров, открывают в Грозном лучший в мире будущий аквапарк. Открывают аквапарк? И потом разъезжаются в роскошных джипах «Хаммер» 100 тысяч долларов за штуку. Но скажите, как бы они, герои, в мирное время могли заработать на такие тачки? Рамзан работает государственным чиновником, что-то типа вице-чего-то. Даже боюсь спрашивать, откуда у него такие деньги, чтобы на «Хаммере» ездить и Ксюшу водить по самым дорогим ночным клубам. Может быть, он успел получить награду за Басаева? Может быть, он договорился с Басаевым, чтобы тот на время прикинулся мертвым, пока Рамзан получает 10 миллионов долларов награды? Неужели они решились вас обманывать? Но даже если эти деньги на хаммеры и клубы добыты как-то иначе, то все равно ни один приличный способ не приходит в голову. Он же, Рамзан, Нобелевских премий не получал, песен таких, чтобы стали мировыми хитами, не сочинял, нефтяных компаний у него нету. Но если бы даже он был честный богач, все равно роскошные кутежи в злачных местах, в то время, когда его чеченский народ помирает с голоду и холоду в рваных палатках и полуразрушенных подвалах. В общем, кому война мать родна, мы видим. Все были там, на экранах ТВ, в будущем аквапарке. А тут вдруг Масхадов предложил перемирие. Кто его просил? Почему перемирие, а не капитуляция? И сразу аналитики разоблачили. Это, мол, Масхадов не потому, что хочет мира, а потому, что кто-то из ваших, то ли ФСБ, то ли герой Кадыров-младший, взял в заложники несколько родных Масхадова. Факт для Масхадова позорный. Как ему не стыдно прерывать войну ради семейных интересов. А то, что наши, ваши взяли заложников, это еще в прошлом году генеральный прокурор Устинов предложил. Значит, юридических проблем не будет. Но самое плохое не то, по какой причине Масхадов устроил перемирие. Это ниже нашего достоинства разбираться в мотивах бывшего советского полковника, объявленного в розыск. Самое плохое, что он это сделал. Смог сделать. Увы, ваши год за годом, день за днем повторяют, о чем говорить с Масхадовым? Он же ничего не контролирует, ему же никто не подчиняется, ни один аул. А тут вся Чечня прекратила стрелять и взрывать. Та Чечня, которая ночная, масхадовская. И даже оживший Басаев подтвердил, что обязуется соблюдать перемирие, объявленное Масхадовым. Теперь у нас остался один выход. Чтобы доказать, будто Масхадов ничего не контролирует, взорвать чего-нибудь. Люди есть. Эти на хаммерах пусть сделают что-нибудь полезное, пока еще воды не налили. Ну а потом, конечно, купаться. Уважаемый Владимир Владимирович, очень хочется дожить до того радостного дня, когда в чеченский аквапарк нальют воду. Интересно, кто там будет купаться? И с кем? 9 февраля 2005 года.